Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня мы продолжим, и если на это будет воля Божия, закончим разговор о колене Иудином. В конце нашей прошлой беседы мы упомянули, что нам осталось рассмотреть последнее обетование, данное Иуде в пророчестве. Книга Бытие, 49 главе 10 стихе, обещает приход Силома, Шилоха, или, согласно русскому тексту, примирителя. И в связи с его приходом дается еще одно дополнительное обетование, и ему покорность народов. Кто подразумевается под этим именем Шилох? Известно несколько попыток истолковать это слово. Для простоты мы рассмотрим три основных толкования, содержащихся в комментариях. Первое. Поскольку в Израиле есть город под названием Силом, некоторые считают, что в этом стихе речь идет об этом городе. Силом назывался город, где израильтяне поставили скинию после завоевания земли обетованной. Это был центр богопоклонения израильского народа до дней Самуила. Однако, такое толкование слова «Силом» только внесет путаницу в понимание 10 стиха. Такое толкование было выдвинуто с определенной целью избежать мессианского толкования этого слова. Контекст, где находится данный стих, не дает никаких оснований для толкования слова «Силом», «Шилох» как название города. Второе толкование слова «Силом» — «тот, кому это принадлежит». Это толкование указывает на Мессию, которому принадлежит скипетр. Часто для подтверждения такого толкования приводят параллельный отрывок из книги Иезекииля, 21 главу, 27 стих. «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Однако, чтобы перевести слово «Силом» как «тот, кому это принадлежит», необходимо в слове «Силом» изменить одну букву в еврейском тексте. Когда переводчики начинают менять текст Писания для того, чтобы подогнать его под свое собственное толкование, они вступают на весьма опасную почву. И хотя подобное толкование подразумевает Мессию, мы вынуждены его отвергнуть на этом основании. Третье, лучшее толкование слова «Силом» — это рассматривать его как собственное имя Мессии. Следовательно, согласно этому толкованию, право на царство всегда будет принадлежать Иуде до прихода Мессии. Ему-то, то есть Мессии, покорятся народы. В Талмуде Силом назван в списке имен Мессии. Синедрин 980. В наиболее древних еврейских комментариях на книгу Бытие также дается именно это толкование. Этого же толкования придерживаются почти все евангельские комментаторы. Многие видят связь между именем Силом и словом Шалом, что на иврите означает «мир». Это соответствует пророчеству о Мессии, содержащемуся в книге Исаии 9 главе 6 стихе. «Ибо младенец родился нам, Сын дал нам владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». А также в книге пророка Михеи, 5 главе 5 стихе, «И будет он мир». Именно этому последнему толкованию и следует отдать предпочтение. Но чтобы люди не думали о значении слова «Силом», нет оснований сомневаться в том, то оно означает Мессию. Это пророчество добавляет еще как бы один мазок к портрету Мессии в Ветхом Завете. Начиная с этого момента, народ стал ожидать прихода Мессии из колена Иудина. В книге Бытие, 3 главе, 15 стихе просто сказано, что Освободитель придет и среди человеческой расы, семени женщины. В книге Бытие, 9 главе, 26 стихе добавляется еще одна черта Избавителя. Он будет потомком Сима, одного из трех сыновей Ноя. Много лет спустя, после этого, Бог еще больше уточнил его родословную, сказав, что из всех потомков Сима Авраам станет прародителем того, в котором благословятся все племена земные. Бытие, 12 глава, 3 стих. Эта мессианская родословная была сужена далее до одного из двух сыновей Авраама, а именно Исаака. Далее мессианская линия была сужена до одного из двух сыновей Исаака, а именно Иакова. Из 12 сыновей Иакова был избран Иуда как тот, от которого должен произойти Мессия. Позднее Бог избрал из потомков Иуды одного, а именно Давида, из рода которого предназначалось прийти Мессии. После этого родословная сузилась еще дальше, когда из всей земли Иудиной был избран город Вифлеем, которому было суждено стать местом рождения Мессии. Михея, 5 глава, 2 стих. Выше мы только в общих чертах рассматривали необходимые признаки Мессии. Всякий, кто когда-либо будет притязать на титул Мессии, должен продемонстрировать Израилю, что он удовлетворил все эти условия. В Евангелии от Матфея, 1 главе, с 1 по 16 стих, приводится родословная Иисуса. В ней ясно показано, что Он удовлетворяет все эти необходимые условия и вправе притязать на титул Мессии. Замечательное повествование о рождении Иисуса, содержащееся во 2 главе с 1 по 10 стих Евангелия от Матфея, находится в полном согласии с пророчеством из книги Михея, 5 главы 2 стиха. Эти и многие другие доказательства своего мессианства представил Израилю Иисус. Но кто-нибудь может спросить, а не может ли появиться когда-нибудь в будущем человек нееврейского происхождения, который сможет представить такие же доказательства на свое право называться Мессией Израиля? Нет, это невозможно, поскольку у этого человека просто не будет данных родословной, подтверждающих его право на подобное притязание. Когда римляне разрушили Иерусалим в 70 году нашей эры, были уничтожены также храм и все сокровища и архивы, хранящиеся там. Одним из таких сокровищ были сведения о родословных, столь ценные при определении принадлежности каждого человека в Израиле к тому или иному роду и колену. С того рокового дня ни один еврей не был в состоянии документально подтвердить свою родословную. Если в Иисусе не исполнилось пророчество книги Бытия 49 главы 10 стиха о Силоме, тогда Израиль стоит перед печальным фактом, что у него никогда не будет Мессии, способного без тени сомнения доказать, что он является исполнением этих пророчеств. На этом мы заканчиваем изучение колена Иудина и связанных с ним пророчеств. В нашей следующей беседе мы поведем разговор о колене Завулоновом. До скорой встречи вокруг Божьего Слова. Дорогие друзья, радиослушатели, шалом!